November Bay Times. Наш необъятный океан. Рассказывает Аманда Ламар. Океан. Мы умещаем в слово из пяти букв величайший природный объект, значение которого едва способны постичь. Однако это не просто огромное количество воды и не только место, где мы проводим отпуск, но и голубое сердце нашей планеты. Без этих безбрежных просторов никого из нас на свете не было бы. К сожалению, подводный мир обладает ограниченным ресурсом и когда-нибудь может исчезнуть. А без него закончится и наше существование. Половина коралловых рифов в Мировом океане уже разрушена. Остальные могут погибнуть до 2045 года. А ведь мы совершенно точно знаем, что можем сделать для спасения не только бухты November Bay, но и всех других морей. Причем для этого нам, как отдельным индивидуумам, не обязательно радикально менять свою повседневную жизнь. Никто не требует, чтобы мы всегда и все делали корректно или укоряли себя, если порой не придерживаемся правил осознанного потребления. Можно начать с мелочей, которые, если много других людей последуют нашему примеру, уже принесут большую пользу. Прежде всего, мы должны прислушиваться к тому, что говорит наука, и кричать во весь голос, если молчит политика. Рычаги воздействия находятся не там, где мы осыпаем друг друга взаимными упреками и устраиваем дискуссии в поисках самого правильного решения, а там, где мы совместно высказываемся за перемены и сами стремимся к ним. Осознанное потребление – это политика. Потому что именно люди постановили, что поезда должны быть дороже самолетов. Именно люди прокладывают новые улицы, вместо того, чтобы сделать бесплатным общественный транспорт. Застраивают все больше территорий вместо охраны лесов. Добывают все больше нефти, вместо того, чтобы искать другие решения. И летают на часовую встречу на личном бизнес-джете, вместо того, чтобы провести, черт возьми, совещание в режиме видеоконференции. И те же самые люди высмеивают климатических активистов и называют их опасными. Истории часто начинаются словами «когда-то, давным-давно». Мой рассказ должен этими словами завершиться, потому что время у нас еще есть. Однако пришла пора одуматься, иначе когда-нибудь придется сказать: наша история почти закончилась хэппи-эндом.